Глава третья. Я вернулась домой. Хотя, вернее сказать, Вселенная дала мне задание, чтобы я спасла храм советницы в родной стране. Опьяненная красотой Шотландии, зеленых холмов, диких лесов и воздухом, расслабилась и не сразу поняла, как очутилась на поляне и что там происходило. Интуитивно взмахнула рукой, и мир замер. Обездвижило все живое. Бабочки, птички так и застыли в воздухе. Я осторожно обходила их, чтобы не повредить, а сама осматривалась. Трое мужчин у кромки леса были мертвы. Четвертый, серьезные раны на шее, еще держался за жизнь. Аура незнакомца стала такой прозрачной, как паутина, но все равно я смогла рассмотреть благородство и смелость. Возможно, когда мужчина узнает, что я спасла ему жизнь, то станет моим другом или помощником в моем нелегком деле. Гримаса боли исказила лицо, глаза он зажмурил, зубы вцепились в нижнюю губу. Дотронулась до страшной раны. Мужчина потерял много крови, но после моего лечения будет жить. Главное не перестараться, а то покажется странным, перенес такое ранение и сразу встал на ноги. Посередине поляны на коленях стоял еще один шотландец. Его сгорбленная фигура и опущенная голова показывали, как страшно было мужчине. Вокруг него мертвые тела охотничьих собак. Видимо, животные пытались защитить хозяина, но от кого? И тут я заметила тень на краю леса. Переместилась к ней. Вампир. Впервые я видела это существо, о котором столько читала в книгах. Бледная кожа, красные глаза, рот, искривленный усмешкой, открывал острые клыки. На нем черная одежда, головного убора нет, а длинные светлые волосы собраны в хвост. Но разве вампиры не боятся солнца? И тут заметила застывший, едва заметный дымок, который поднимался от открытой кожи лица. Теперь становились понятны слова Сары про Аджан. «Ты окажешься в лесу и спасешь короля на охоте». Вампир напал на короля, а, заметив меня, решил скрыться. Только не успел. Моя сила оказалась быстрее. Злость, жажда крови, страх — столько всего увидела в ауре хищника. Дать ему очнуться и сразиться в честном бою? Не слишком ли много чести для вампира? Создала меч и быстрым движением снесла голову с плеч. Вернее, она еще осталась на своем месте, только на шее появилась тоненькая полоска крови. Взмах руки, тело упало, и голова откатилась в сторону. Солнечные лучи тут же беспощадно набросились на открытое лицо, и через некоторое время от него ничего не осталось, лишь темное пятно на обгоревшей траве. Труп вампира я переместила в другое измерение, чтобы скрыть следы его нахождения на земле. Люди вряд ли знали об их существовании, так пусть продолжают пребывать в неведении. Итак, кто у нас здесь король? Снова оглядела поляну. Заметила более дорогую одежду на мужчине, который стоял на коленях. Взмахнула рукой. Мир тут же зашевелился. И я бросилась к его величеству. Король пребывал в шоке, испуганно крутил головой. Я попыталась дотронуться до него, но мужчина резко оттолкнул мою руку и вскочил с колен. «Где он?» Его величество кричал, как сумасшедший. Король крутился на месте, потом схватил меня за плечи и сильно встряхнул. Капюшон упал, волосы растрепались, и мужчина увидел мое уродство. «Откуда ты взялась? Говори!» «Я пришла с Востока». Постаралась я придать голосу побольше ноток страха, опустила взгляд, чтобы король не заметил, как на самом деле меня веселила ситуация. «Ты видела это?» Его Величество продолжал трясти мои плечи. «Существо? Да, он испугался амулета!» Выкрикнула я первое, что пришло в голову. Лишь бы этот сумасшедший король отстал от меня. «Покажи амулет!» Я сняла с шеи тут же созданный талисман. Кожаный шнурок с серебряной пластиной, на которой красовалось изображение советницы в плаще. Короля всего лихорадило. Дрожащими пальцами он провел по амулету. «Ты видела когда-нибудь подобную тварь?» «Нет». Зеленые глаза с подозрением впились в меня, и я произнесла, предотвращая следующий вопрос. «Но я слышала о них от матери. Моя семья погибла в пожаре, а перед смертью мать велела надеть амулет». «Почему ты не осталась в своем клане?» Строго так спросил король. В глубине его глаз мелькнул интерес, и я накинула на голову капюшон. Пора рассказать сказку, и за нее спасибо Весте. Мой отец погиб на охоте, а мать была знахаркой. Она помогала всем, кто нуждался в лечении. Однажды ее попросили помочь одной роженице. Как рассказывала мама, роды были трудными, и женщина могла погибнуть, если бы не она. Ребенок появился на свет слабым и умер через некоторое время. Муж роженицы обвинил во всем знахарку. Требовал суда, но ему отказали. «Я думаю, это он поджег наш дом. Мама и младшая сестра погибли. Я пыталась их спасти, но...» После всего решила покинуть клан. Замолчала я, горестно склонив голову. Со стороны леса послышался свист и мужские крики. Король нахмурился и быстро проговорил. «Ты сама умеешь лечить? Моя советница сказала, что однажды на охоте меня спасет знахарка». «Да, я знахарка и уже помогла вон тому воину», кивнула в сторону раненого незнакомца. Король оттолкнул меня и подбежал к неподвижному, но живому человеку. «Кэдден Макре!» воскликнул его величество и ошарашенно взглянул на меня. Шум приближающихся всадников усилился. «Забудь все, что ты здесь видела. Не было никакого существа, только кабан. Поняла?» И столько злости появилось во взгляде короля, что я решила не отвечать, а лишь кивнула головой. И тут же поляна наполнилась криками, ржанием лошадей. Всадники окружили короля и горестно слушали его рассказ. На меня посматривали с любопытством, и я посильнее запахнулась в плащ. Столько мужских взглядов нервировали. Король приказал отвезти знахарку в замок. Тут же подъехал светловолосый юноша, и как бы мне ни хотелось отказаться, пришлось сесть на коня. Куда привычнее было бы просто переместиться. Незаметно вздохнула. Ничего не поделать, пора привыкать жить без силы Вселенной. А я уже и забыла, какое прекрасное чувство свободы ощущаешь, когда мчишься на великолепном скакуне по зеленым холмам навстречу сильному ветру. Какое испытываешь безмерное счастье от стремительной езды. Юный шотландец хотел меня напугать, а я с улыбкой представила, как он удивился, когда вместо визга от страха услышал мой счастливый смех. А ведь раньше я была хохотушкой. Меня изменил Лэрд Первый, когда лишил семьи и будущего. Мы въезжали в большой город. Копыта коня стучали по выложенным камнями улицам. А я с любопытством рассматривала бывший когда-то маленький поселок, который теперь так преобразился. Замок короля располагался на скале, а у подножья раскинулся город. Узкие улочки, двухэтажные домишки на окраине, но чем ближе к центру, тем богаче здания и больше неторопливых гуляющих прохожих. Торговая площадь была полна людей. Отовсюду слышались зазывающие крики продавцов, споры покупателей. А я разглядывала горожан с любопытством и жадностью. За 200 лет совсем забыла, каково это — быть среди людей. Смеялась, наблюдая за стайкой мальчишек, которые бежали с ворованными яблоками в карманах, а толстый продавец пытался догнать хулиганов. Навстречу нам торопились горожане. Они шли по своим делам. Кто-то налегке, а кто-то с тяжелыми сумками. Всадники на лошадях свистели нам вслед, а мой спутник ускорился. Видимо, хотел поскорее исполнить приказ короля. И вскоре с радостью передал меня в руки начальника стражи со словами: «Его Величество приказал отвезти знахарку в приемную». Охранник осмотрел меня с ног до головы, хмыкнул, но оспаривать желание короля не посмел. С бьющимся сердцем я входила в замок. Снаружи он не изменился, лишь достроили пару башен. А вот внутри заметила многочисленные изменения. Там, где когда-то висел портрет отца, теперь была картина с изображением нового короля. Ковры, шторы, все было другим. Деревянные скамейки в приемной заменили мягкими диванами. А вот дверь оставили прежней. И в память ворвалось воспоминание, как я спряталась от брата и помешала деловой встрече отца с послом соседней страны. Без стука вломилась в кабинет и пришлось на ходу сочинять небылицу. Это раньше каждый клан был маленьким государством, и храм советницы строился у дома вождя. Проклятый Лэрт, убийца моей семьи, стал первым, кто объединил шотландские кланы. Власть в обмен на жизнь моего брата. Цена, которую мне пришлось заплатить. Я сидела молчаливо и задумчиво, так что охрана у двери кабинета перестала обращать внимание на притихшую незнакомку. И, воспользовавшись моментом, я незаметно переместилась в картинную галерею, где висели портреты всех предыдущих королей и членов их семей. Лэрт когда-то хотел сжечь все, но я не позволила. Велела убийце издать указ о сохранении истории. Меня всегда приводили в трепет суровые взгляды правителей, и сейчас ничего не изменилось. Вот первый вождь клана Макнейл. В наследство от Эрла мне достались непокорные рыжие локоны и гордыня. Миндалевидные карие глаза от прабабушки. Она не была родом из Шотландии, но прадед любил ее больше жизни. Я знала историю каждого короля, останавливалась возле портретов и вспоминала. А вот и мы. Рука непроизвольно поднялась и провела по лицам родителей, брата. Никого не осталось в живых. Я последняя из нашего клана. Одна на всем белом свете. «Вот ты где!» Анетта, подруга моей названной сестры Мари. Девушка всегда казалась мне самой легкомысленной среди полубогинь, а после нескольких десятилетий еще и развращенной. Анетта обожала эльфов и любила секс втроем. Могла требовать от короля верности, а сама изменяла ему налево и направо. Я даже не оглянулась, продолжая смотреть на счастливых родителей. Мама с нежной улыбкой и серьезный роб, горделивый отец и я, наивная, пытающаяся подражать маме и такая же, с достоинством, смотревшая вперед. Прошло 200 лет, а я помнила их. Помнила всегда. «Лика!» — зашипела Анетта. «Если ты сейчас же не вернешься в приемную, то...» Распахнулась дверь, и в картинную галерею вбежало несколько охранников. Мужчины замерли, заметив советницу, и преклонили колено. «Я нашла знахарку!» — бесстрастно произнесла Анетта. «Уведите ее, Грегори! Немедленно! Король и так слишком долго ждал!» «Опусти голову!» — шикнула на меня полубогиня. «Ты что, забыла свою роль?» Пришлось с ней согласиться. Сейчас на земле я всего лишь бесправная знахарка. Один из охранников грубо толкнул меня вперед. «Пошевеливайся! Чего встала?» Я постаралась выглядеть испуганной, опустила глаза и поспешила за охраной. Мысли витали далеко в прошлом, поэтому я даже не заметила, как мы подошли к кабинету Его Величества. Король хоть и хмурил брови, грозно разглядывая меня, но все равно казался немного потерянным. Охота с убийством телохранителей и появлением неизвестного существа выбила мужчину из колеи. Анетта стояла рядом с королем, и если бы на моем месте был человек, то он точно дрожал бы от страха. Злющий король, в бордовом плаще полубогиня, сложившая руки на груди и сверкающая темными глазами из черной пустоты вместо лица. Но я-то знала, кто скрывался под плащом, да и Грегор совсем не пугал меня. Но пришлось почти склониться и неуверенно прошептать: «Ваше Величество!» «Как ты оказалась в картинной галерее, так далеко от приемной?» «Я устала сидеть и вышла прогуляться». «Не мели чепуху! Охрана не видела, как ты выходила!» «Грегор!» — нежный голос Анет совсем не вписывался в жуткий образ советницы. «Они ведь могут и не сознаться, что перестали обращать внимание на знахарку. Отвернулись или отвлеклись?» Король буравил меня взглядом, но я лишь склонилась ниже, пытаясь ему угодить. Понимала, что должна сделать все, чтобы остаться под покровительством Его Величества. «Помнишь, я рассказывала тебе о видении?» Продолжала успокаивать мужчину Анет, «что будет охота и нападение, а знахарка тебя спасет». «Только ты не сказала, от кого ждать опасности!» прорычал Грегор. «И я с трудом верю, что эта безделушка отпугнула ту тварь!» Мужчина со злостью бросил на стол мой амулет. Серебряная пластина беспомощно брякнула. Анетта потянулась за безделушкой, и я легко представила, с каким удивлением полубогиня рассматривала мое творение. Хорошо, что у нее хватило ума промолчать. Перед смертью матушка передала мне амулет. Она сказала, что наш мир посещают опасные существа, которые похищают людей. И серебро — единственная от них защита, — молвила я. «Ты веришь ей?» — усмехнулся король. «Да, она говорит правду», — поддержала меня Анет. Они принялись спорить. Советница уверяла короля в моей полной невиновности, а Грегор лишь сильнее хмурил черные брови. И почему раньше я не замечала его сходства с Лэрдом? Там, в картинной галерее, я осознанно избегала смотреть на портрет убийцы. Но сейчас он был перед глазами. Черные волосы и борода, зеленый взгляд, хитрый и беспощадный. Статен и хорош собой, только внутри все прогнило от безграничной власти. взглянула на ауру короля. Он совершенно другой человек. Эгоистичен и упрям, но нет в нем того безумия, что породило дьявола в его предке. Грегор согласился с советницей, что отличная знахарка всегда пригодится в городе. Поэтому, если телохранитель Кэден Макре выживет, я буду находиться под покровительством короля и советницы. «Он выживет», — с улыбкой сказала я. Его Величество вызвал секретаря, приказал выделить мне комнату на нижнем этаже. Мой статус теперь был немного выше статуса слуги. Ничего, не страшно, авторитет я заработаю, сложность в другом. Я даже не знала, с чего начать. Было ясно одно: чтобы не допустить получения королем опасного подарка, надо держаться как можно ближе к его величеству. А это значит, необходимо добиться его расположения и доверия. Я услышала, когда выходила из кабинета, как Грегор отдал распоряжение о наказании охранников, которые меня упустили. Высечь и на неделю посадить в темницу. Так началась моя земная жизнь. Сразу двух врагов себе нажила, а может и больше. Меня проводили до двери комнаты. Она находилась ниже первого этажа, в плохо освещаемом коридоре, среди множества покоев, принадлежавших другим слугам. Внутри затхлый запах, и я поморщилась, оглядывая свое новое жилье. Здесь было только самое необходимое. Кровать, одностворчатый шкаф, маленький столик, на котором располагались кувшин с водой и железная чаша для умывания. Тут же на стене висело небольшое зеркало, а деревянный стул стоял возле маленького окна, откуда виднелись густые кусты какого-то растения. Стены в комнате были выкрашены в жуткий желтоватый цвет, а на пол брошен старенький коврик. Секретарь, небольшого роста пухленький человечек с лысиной на голове, протянул мне ключ со словами: «Есть будешь на кухне. Пока для тебя нет расписания обязанностей, можешь подходить к кухарке в любое время, и она тебя покормит. Я предупрежу, а также не советую покидать замок». «Разве я пленница?» — съехиничала я, но не успела взять ключ, как тут же получила несильную оплеуху от секретаря. От удивления даже не сразу поняла, как наказать толстяка. Превратить навсегда его в живую статую или заключить в плен иллюзорного тумана? «Не смей никогда меня перебивать!» — вдруг завизжал секретарь. Пухлое лицо его покраснело от негодования. «Захочу — сгниешь здесь! Глаза в пол! Ты всего лишь одна из королевских служанок и подчиняешься мне!» Внутри все клокотало от ярости. Никогда еще со мной так не разговаривали, а тут какой-то человечишка посмел поднять на меня руку. Открылось окно, и свежий ветер ворвался в комнату. Он принес запах цветов. Секретарь вытаращил глаза и сделал шаг назад. «Если ты еще раз дотронешься до меня, — прошептала я, — то останешься без руки, ясно?» Аура толстяка осветилась страхом. Он попятился и лихорадочно начал искать пальцами ручку двери. Что секретарь увидел в моих глазах? Что так испугало его? Возможно, сила вселенной? «Ты еще пожалеешь, ведьма! Уродливая ведьма!» Мужчина быстро выскочил в коридор, и я услышала, как повернулся ключ в замке. Итак, меня закрыли в комнате. Не вытерпела и засмеялась. «Они хотят удержать полубогиню в четырех стенах? Глупцы!» И я переместилась в королевский склеп. Холодный воздух остудил мое негодование, и вскоре я забыла о пухлом секретаре. Щелкнула пальцами, и созданный мной светящийся шар полетел вперед, к месту, где лежала моя семья. Лэрд Первый проявил тогда великодушие, похоронил родителей рядом с предками. Здесь же покоилось и тело моего брата. Опустилась на каменный пол, закрыла глаза. Безмятежная тишина позволила улететь в прошлое, и снова Веста была моей наставницей. Уже 5 лет длилось мое обучение, когда Веста привела в дом еще одну ученицу. Я тренировалась перед зеркалом, меняла себе платья и прически, примеряла разного цвета плащи, пытаясь понять, какой мне больше нравится, когда услышала тихий вскрик. Подбежала к окну и с улыбкой посмотрела на 15-летнюю девушку, которая растерянно оглядывалась. Веста рассказывала мне о ней. В 10 лет девочка в лесу спасла младшую сестру от замерзания, и Вселенная подарила ей второй шанс. «У тебя будет названная сестра. Ты рада?» «Да! Больше не будет одиноких вечеров, когда наставница покидала дом по своим делам. Поэтому бросилась навстречу светловолосой девушке. «Привет!» С разбегу обняла я ошарашенную блондинку. В изумрудных глазах мелькнуло удивление. «Я Лика, а ты Мари?» «Да-да, я знаю. Как здорово, что ты теперь будешь жить с нами!» «Лика», — обратилась ко мне Веста, — «вспомни себя и не нападай так на Мари. Лучше покажи ей дом». «Хорошо, Веста Аджан!» Я не стала возражать и с радостью устроила экскурсию Мари. Меня ужасно забавлял ее детский восторг. Для бывшей принцессы дом наставницы не казался таким уж большим, а вот Мари с восхищением осматривалась. Больше всего ее поразила собственная ванная комната. «Веста Аджан, наверное, очень богатая», — с благоговением произнесла названная сестра. Я не удержалась и засмеялась. «Мари, наставница сама все это сотворила, и когда ты закончишь свое обучение, тоже сможешь создавать многие вещи, например, собственный дом». «На любой планете, где захочешь». «На любой планете?» Изумлялась Мари, а я решила немного рассказать девушке о советницах. Вселенная выбирает полубогинь Земли. Дом Весты Аджан находится на Хаумеа. Ей здесь свое время очень понравилось, и поэтому наставница выбрала эту планету. «Мари, существует много планет, и измерений во Вселенной. Мы, советницы, перемещаясь, можем оказаться в любом месте, а старшие советницы — праджан и во времени». «Неужели я тоже буду перемещаться? Не верю!» Мари прижала руки к груди и с восторгом смотрела на меня. «Конечно, будешь!» Когда-то я тоже сомневалась, как и она, поэтому прекрасно понимала девушку. «Скажи, Лика, а все советницы такие красивые, как вы? И зачем наша наставница надела этот плащ? И почему вместо лица у нее была пустота? Бррр, не понимаю». Я усмехнулась. «Сколько вопросов! Но это хорошо. Любознательность еще никому не навредила». Но ответить не смогла. Пока мне и самой не было ясно, для чего советница надевает плащ и почему ее облик мог видеть только король и монахи в храме полубогинь. «Не торопись, придет время, и ты все узнаешь. Ведь твоя наставница обязана тебя научить всему, что знает сама. Ты ей как дочь, а мне, получается, младшая сестра. Веста Аджан несет ответственность за нас двоих. С нее спросят, если мы оступимся». Серьезно закончила я. «Оступимся? «Это как?» Страх мелькнул в изумрудных глазах. Эх, ляпнула, не подумав. Надо было срочно успокаивать Мари. Но Веста меня опередила. «Ты сейчас немного отдохнешь, примешь ванну, наденешь красивое платье, а потом за ужином и поговорим. Я отвечу на все твои вопросы, хорошо?» Наставница ласково улыбнулась девушке. Мы по очереди обняли Мари и оставили одну в комнате. «Ты ведь хотела, чтобы у тебя появилась сестра?» — прошептала Веста. «Очень! Я уже представляла, как буду помогать ей учиться, и испытывала чудный восторг. Мне кажется, я уже люблю ее». «И я тоже. Она удивительная, правда?» Наставница была такой счастливой. В то время мы все были такими счастливыми. Я бы хотела вернуть то чувство доверия и защиты, что ощущала рядом с Вестой. Разве могла я когда-нибудь подумать, что наша наставница предаст свою семью? А потом вспомнила рассказ Весты. Вот откуда она знала, как люди будут относиться к шрамам от ожогов. Наставница пережила это на собственном опыте. И как я могла забыть? В столовой я накрывала стол различными блюдами, потому что не знала предпочтений Мари. Глаза у девушки разбежались, желудок радостно заурчал, и Веста пригласила всех за стол. Полубогиням для поддержания сил совсем не нужно есть каждый день. Мы прекрасно обходились без еды по нескольку дней, поэтому сейчас все было для Мари. А я, довольная от радости в глазах девушки, наблюдала, с каким удовольствием она поглощала созданные мной блюда. «Мари, ты кушай, а я начну рассказывать о советницах». Советниц выбирают среди людей, потому что чистых душ на земле намного больше, чем в других мирах. Полубогиней может стать только девочка до 15 лет, пожертвовавшая своей жизнью ради другого человека. Я спасла сестру, когда вынесла ее из горящего дома. Мне было 8 лет. Получила многочисленные ожоги, но Вселенная выбрала меня, и я выжила. «Веста, Аджан, но я не заметила у тебя шрамов!» — молвила Мари. «Магия советницы исцелила меня», — улыбнулась наставница. «А меня она тоже вылечит?» Младшая сестра показала нам искалеченную правую руку. У нее отсутствовали средние и безымянные пальцы, а на указательном не было одной фаланги. «Я сильно обморозилась, и их пришлось отрезать», — тихо добавила бедняжка. «Со временем и у тебя исцелит», — постаралась Веста успокоить девушку. Лика спасла брата. Мальчик тонул, а она сделала все, чтобы он выбрался на берег. Ей было 15 лет. За Ликой пришли сразу. «Ты спасла свою сестру от переохлаждения, когда вы заблудились в лесу. Тебе было 10». Мари внимательно слушала наставницу. Даже перестала жевать. Как я ее понимала. Сама такой была 5 лет назад. Ошарашенная великой честью, оказанной мне Вселенной, я тогда еще не понимала, радоваться или плакать от того, что позволили жить. В 15 советница поступает на обучение, которое длится 10 лет. Она постигает Вселенную, бывает на всевозможных планетах и посещает различные измерения, изучает языки различных рас, а также дипломатию. Были случаи, когда советница выступала послом и вела переговоры при урегулировании конфликтов. Ты будешь не просто советницей короля. Твоя задача — сделать все для процветания государства. Если рядом море, Значит, нужно развивать рыболовство и кораблестроение, чтобы открывать морские торговые пути. Если правитель владеет обширными лесами и полями, необходимо взять курс на животноводство, растениеводство, лесоводство. Мы также имеем способность находить полезные ископаемые. Чувствуем большое скопление различных пород, которые могли бы пригодиться для развития государства. Архитектура, астрономия, математика и другие науки – все это также изучает полубогиня. «Мари, закрой рот!» Не выдержала я и подколола названную сестру, заметив, как внимательно та слушает наставницу, за что получила укоряющий взгляд Весты. Через 10 лет советница и ее наставница приглашаются к Праджан, где девушка выбирает себе правителя, продолжила рассказывать Веста. «Мой тебе совет. Выбери своего первого короля из людей, чтобы проще было приобрести опыт. А теперь правила. Когда у тебя появится король, старшая советница даст тебе кулон, который запрещено снимать до смерти правителя. Чужой кулон надевать также запрещается. Отношения между советницей и ее королем – личное дело каждого. Вмешиваться кому-либо запрещено». «Даже Праджан?» «Даже ей. За нарушение правил советницу ждет наказание». «Какое?» Девушка испуганно вытаращила глаза и перестала жевать. «Каким будет наказание, решает Вселенная. Я знаю оступившуюся однажды полубогиню, которую отправили служить к вампиру на 500 лет. Думаю, ты можешь представить, что это была за жизнь для полубогини». Мари кивнула, но вряд ли она представляла, кто такой вампир и каково служить ему. Для нее уже было удивительным узнать, что советницам отведено около 200 лет. Для нас, людей, такой срок жизни казался бесконечным. Наставницы служили Вселенной 300 лет. Их задачей было подготовить полубогинь, объяснить все тонкости, а также направлять, советовать и помогать с первым королем. А Праджан жила более 600 лет. Ей подчинялись все избранницы Вселенной. Сейчас этот пост занимала бывшая наставница Весты, Сара Праджан. Внешне советница не взрослеет. Ее старение останавливается сразу после окончания обучения, в 25 лет. Но пока жив король полубогини, будет жить и она. Если твой король бессмертен, значит и ты становишься бессмертной. Это звучало заманчиво, но вечных среди людей нет. А стать советницей демона, вампира, оборотня или других существ – не слишком хорошая идея. А еще были эльфы. Я не очень любила эту расу, а вот другие полубогини сходили с ума от остроухих мужчин и с нетерпением ждали первого бала. Я тоже ждала, только за смехом и прекрасным настроением всегда скрывала свою боль, горе от потери близких. Когда узнала, что сама буду выбирать первого короля, то молила Вселенную дать мне шанс вернуться и спасти брата. Она меня услышала. В день моего 25-летия Веста и Мари отправились со мной к Саре Праджан. Наставница изредка бросала на меня задумчивые взгляды, пока мы шли к огромному особняку и поднимались по широкой лестнице. «Лика», — обратилась ко мне Веста Аджан, — «выбор первого короля — самое важное событие для советницы. Не ошибись». «Я буду слушать свое сердце», — попыталась я пошутить, но на глаза неожиданно навернулись слезы. и я поспешила к Прааджан. Узкий коридор, темнота, но свет впереди успокаивал, и пока я шла к нему, все мысли исчезли. Осталось только осознание правильности решения. Официальная первая встреча с Прааджан — важное событие в жизни каждой советницы. Темноволосая полубогиня сидела за огромным столом. Свет лился с зеркальной поверхности, освещая Сару Прааджан, в карих глазах которой отображалась вся мудрость Вселенной. «Здравствуй, Лика, принцесса клана Макнейл!» Тишина стояла полная. Эхо приятного голоса разнеслось по комнате. «Здравствуйте!» — прошептала я. От волнения в горле запершило, и я спрятала руки за спину, сцепив дрожащие пальцы в замок. «Я всегда советую останавливать свой выбор на людях», — мягко продолжила Прааджан. «Или ты хотела бы взглянуть на представителей другой расы?» «Нет». Внутреннее напряжение настолько увеличилось, что я стояла, как натянутая струна. «Хорошо. Смотри». На поверхности стола замелькали лица королей. Брюнеты, блондины, шатены, бородатые, с усами, лысые, толстые, худые. «Я ждала, когда появится тот, кого давно выбрала». Но то ли слишком быстро менялись картинки, то ли действительно его еще не показали. Время шло, я молчала, а Прааджан терпеливо ждала. Перед глазами рябило, а голова раскалывалась от духоты. Я мечтала, чтобы уже все закончилось, когда Сара Прааджан произнесла: «Лика, возможно, ты выбрала себе короля и знаешь его имя. Или тебе нужен определенный типаж мужчины?» «Я знаю его». Как же трудно произнести вслух имя убийцы семьи. Лэрд из клана Макгрегор. Тут же появилось изображение правителя. Королю на вид было около 50 лет. Черные с проседью волосы и хитрые зеленые глаза. Он сидел на троне и внимательно слушал каких-то послов. Такая ненависть охватила меня. Если бы я была сейчас там, то превратила бы Лэрда в живую статую. Навсегда. Мои родители, Алан, соплеменники, все давно мертвы, а этот, убийца, наслаждается жизнью. Где справедливость Вселенной? «Лика!» — раздался громкий голос Прааджан. «Я говорю с тобой, а ты меня не слышишь». «Простите, вот мой король». Еще не понимая, как буду мстить Лэрду, сказала я. Главным было вернуться на землю и узнать о судьбе брата. «Ты уверена? Выбор отменить будет нельзя», — бесстрастно объяснила мне старшая советница. «Уверена!» «Лика, подумай, ведь навредить Лэрду ты не сможешь. Наоборот, ты должна будешь сделать все, чтобы его страна развивалась. Получится ли у тебя каждый день видеть убийцу своей семьи и скрывать ненависть?» «Я уже все решила, Сара Прааджан». На лице старшей советницы отразилось беспокойство. Она поднялась со своего места, обошла стол и приблизилась ко мне. Заставила взглянуть в темные глаза, где я на миг увидела себя. Истерзанную, кричащую от боли, отшатнулась. Страх черными щупальцами охватил мое сердце. «Я не смогу тебе помочь, потому что лишена права вмешиваться в отношения между королем и советницей», — продолжила Прааджан. «Твоя наставница и сестра будут страдать вместе с тобой и однажды могут не сдержаться, нарушить правила, чтобы тебя спасти. «Значит, они никогда не узнают», — прошептала я, все еще дрожа от увиденного. «Я сделаю все, чтобы скрыть мучения». «Ты спасешь брата и свой народ через страдания. Тело заживет, но вот душа. Готова ли ты заплатить такую высокую цену?» «Готова», — упрямо молвила я, но было страшно, безумно. «Лика», — Праджан неожиданно улыбнулась. «Люди никогда не узнают, кто спас их. Для всех ты останешься в памяти как советница Лерда Первого». «Пускай!» Мне казалось, я была на грани и сейчас упаду без сил. «Вселенная выбрала истинную чистую душу», — с благоговением произнесла старшая советница, а потом громким голосом объявила. «Лика, ты сделала свой выбор. Завтра в полдень король войдет в храм и вызовет тебя. Только он, монахи и члены сообщества советниц имеют право видеть тебя без капюшона. Если ты снимешь плащ, значит, готова разделить ложе с правителем. Твои советы должны помогать процветанию королевства. Помни об этом. Долгих счастливых лет королю Лерду Первому». С этими словами Праджан надела мне на шею золотую цепочку с кулоном из зеленого камня. Назад пути больше не было. «Знай, ты всегда можешь обратиться ко мне за советом». Сара Прааджан обняла меня и поцеловала в лоб. «Пригласи Весту Аджан зайти ко мне». Я кивнула, с трудом осознавая, что произошло. Шла назад, как в тумане. Не слушала поздравлений Мари и даже не помнила, как очутилась в мире эльфов. Я напоминала себе куклу. Движения отработанные, механические, а мысли далеко. Не здесь. Первый бал для новоиспеченных советниц не приводил восторг. Я не пила шампанское, не танцевала, а спряталась в самый дальний угол и наблюдала за парами. Не любила я эльфов. Почему-то отталкивали остроконечные уши и превосходство во взгляде. Это единственная раса во Вселенной, которая была настолько мудра, что не нуждалась в советницах. Поэтому часто мужчины становились любовниками полубогинь, а последние отдыхали от рабочих будней на балах эльфов. Вот и моя наставница сменила строгое платье на прозрачный наряд. Идеальное тело в тонком красном одеянии. Для кого предназначен этот знак, показывающий, что она согласна на близость? К Весте подошел брюнет. Даже отсюда было видно, каким горящим взглядом эльф рассматривал полубогиню. Затем взял ее за руку, и они исчезли. Картинка изменилась. Я не сидела больше в склепе, а находилась в шотландском лесу, на поляне, где встретила короля. Рядом в серебристом плаще стояла Сара Прааджан. С какой-то грустью в глазах она изучала мое лицо. «Лика, прошло 3 дня. Я обещала прийти, чтобы узнать, как ты устроилась. У тебя есть что мне рассказать?» 3 дня. Я просидела в склепе 3 дня. Как же сейчас вернуться? И король теперь ни за что не доверится мне. Мысли молниеносно сменяли друг друга, а Прааджан ждала ответа, и, вздохнув, я произнесла. «Сара Прааджан, я спасла короля от вампира. Он устроил на этой поляне бойню, убил всех охотничьих собак, 3 охотников. Четвертому я успела остановить кровь и заживить раны». «Вампир?» Удивлению старшей советницы не было предела. «Они приходят на землю, чтобы похищать людей, но никогда не появляются на территории страны где у короля есть советница. Или у них так плохи дела, или совсем обнаглели. Но если вампир хотел похитить короля, для чего нужно было убивать охрану? «А зачем вообще ему король?» — задала встречный вопрос Праджан. «Их жертвами всегда становились бедняки или одинокие люди, исчезновения которых никто не замечал. А куда делся сам вампир?» «Я убила его», — тихо сказала я, уже поняв, какую глупость совершила. «Не спросив, не задав ни одного вопроса?» В голосе Праджан не было злости, сплошное разочарование. Лучше бы она накричала на меня. «Расскажи, что произошло потом?» — вздохнула Сара Праджан. И я поведала все, без утайки. Даже то, что сейчас находилось в склепе родных, сбежав от секретаря. Вот теперь старшая советница разгневалась. Поднялся сильный ветер. Прогремел гром, сверкнула молния. «Лика!» Хотя вокруг продолжала буйствовать природа, лицо Праджан оставалось спокойным, и голос больше походил на шепот. 50 советниц отправились на землю. Души шестерых из них уже вернулись к перерождению. Одной не поверили, другая слишком гордо себя повела. Люди не стали церемониться с твоими сестрами, они просто убили их. Некоторых пытали перед смертью, поэтому миссия этих полубогинь на земле завершена. А у тебя так прекрасно все прошло. Король почти поверил тебе, Анетта поддержала, а в итоге ты просто сбежала? Сколько ты отсутствуешь? 3 дня. Мне было стыдно. Вселенная доверилась мне, а я всех подвела. 3 дня. Покачала головой Праджан. Умерь свою гордость и сделай все, чтобы остаться на земле. Темные глаза старшей советницы сверкнули, и она исчезла. А я проснулась в холодном склепе. Раскаяние с новой силой охватило мое сердце. Ответственность давила на плечи, а в голове крутилась одна мысль: «Я должна все исправить, должна!» Что это со мной? Совсем расклеилась. Родных давно нет, как и Лерда Первого. Пора уже начать выполнять миссию, возложенную на меня Вселенной. Переместилась в комнату, куда отвел меня секретарь короля. Оглядевшись, заметила закрытое окно и решетки. Усмехнулась. Подошла к двери, не заперта. Тогда я распахнула ее, села на кровать и приготовилась к новой встрече с толстяком.